Алекса. Лицо Шермана почти все было скрыто бинтами. Один глаз блестел через эту маску мумии, и Лепский невольно почувствовал гнев против негодяя, напавшего на репортера. «Салют, старина!» Тихо проговорил он, подталкивая к себе стул. «Врач сказал, что у нас только 5 минут, так что не будем терять время. Вы видели нападавшего?» «Нет. Я влезал в машину и получил удар по голове». С трудом проговорил Шерман. Его разбитая челюсть находилась в протезе, и каждое движение губ причиняло ему боль. «Послушайте, Том, я просто вне себя. Я не имею никаких известий о Ноне, моей подружке. Вы ничего не знаете. Сиделка сказала мне, что она не приходила, что она даже не звонила по телефону. Она, безусловно, узнала, что со мной приключилось. Ради Бога, Том, очень прошу вас, выясните это». Лепский сделал усилие, чтобы скрыть свое нетерпение. Ему было наплевать на подружку Шермана. Он очень хотел, чтобы эта история привела его на страницы Геральда. «Согласен, согласен, я осведомлюсь о ней. А теперь скажите, вы совсем не видели того, кто вас ударил?» Видимо, и глаз Шермана закрылся. Он оставался некоторое... Потом он ценой большого усилия ответил: «Я ничего не видел, Том. Но я вас прошу, ее зовут Нона Джасси. Она живет на Лексингтон Роуд, 1890. Она работает в военной промышленности. Вы не смогли бы узнать, почему она не приходила?» Лепский напрягся. В течение минуты он не верил тому, что услышал. «Что-что?» «В центре исследований снарядов», — глухим голосом повторил он. «Да. Она была помощницей Пола Форестера несколько лет тому назад. Я беспокоюсь о ней. Мы должны были пожениться». Шерман дышал с трудом. Он обессилел. Лепский был уже на ногах. Глаза его блестели. 1890 Лексингтон Роуд. Это так? Да, да. Будьте покойны. Я сейчас же отправлюсь к ней и буду держать вас в курсе дела, — сказал Лепский и бегом выбежал из комнаты. «Помощница Пола Форестера? Что же эта история может ему дать?» Когда двери лифта автоматически открылись, на нижнем этаже он устремился в холл. Олсен по-прежнему болтал с сиделкой. Лепский, не сказав ни слова, прошел мимо него, быстро вышел из здания и побежал к своей машине. Он резко затормозил перед 1890 Лексингтон Роуд, соскочил на землю, хлопнул дверцей, прыгнул на входную площадку. В вестибюле он посмотрел почтовые ящики и определил, что Нона Джасси занимает квартиру на втором этаже. Было без 20 час. Девушки, безусловно, сейчас нет дома. В это время она должна была находиться только на работе. Осмотревшись, он заметил дощечку со стрелой, которая привела его к мисс Ватсон. Ему пришлось подождать некоторое время, пока отворилась дверь, и управляющая холодным и оценивающим взглядом посмотрела на него.